Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ярко и красиво мы себя представляем. Красиво, да. Красиво. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и наша дружная команда. Ивановская областная специальная библиотека для слепых приняла участие в научно-практической межрегиональной онлайн-конференции к 75-летию Великой Победы «Военно-ослепшие в литературе и искусстве», организатором которой стала Свердловская областная специальная библиотека для слепых. Об этом и еще о многом другом говорим сегодня с гостем нашей студии. Это главный библиотекарь группы стационарного обслуживания Ивановской областной специальной библиотеки для слепых Августа Виноград. Августа Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немного поговорим вот о конкурсе, но все-таки в начале немного два слова о специальной библиотеке. Как давно она функционирует и как много там людей, которые приходят туда? Ага. В нашей библиотеке 5 августа исполнилось в этом году 65 лет. Поздравляем вас с этим юбилеем. Юбилей, да. Да, причем на протяжении своего развития она была сначала филиалом областной научной библиотеки. В 55 году она получила статус городской, а в 65 уже статус областной библиотеки. Давайте напомним, где она находится. Она находится на улице Демидова, дом 6. Угу. Там же она находилась и в начале, и сейчас? Нет, в начале... Да, когда это был филиал областной научной библиотеки, она располагалась в помещении клуба ВОЗ. Он располагался в бывшей сапожной мастерской на улице 10 августа. Этого здания уже нет. Библиотека находилась там. А потом, когда в 65-м году на улице Октябрьской был построен Дом культуры Всероссийского общества слепых, и библиотека переехала туда и была там до 2005 года. А сейчас она находится вот там, да, куда она потом Демидова переехала. Да. А много посетителей вашей библиотеки? Или как правильно сказать, посетители библиотеки, а как они называются? Ну, вы знаете, что я вообще в библиотеке работаю в этой давно, и мне как-то больше и ближе название наших посетителей как читателей. Читатели. Хотя, в общем-то, в последнее время наших читателей называют пользователями, поскольку мы тоже оказываем услугу, да, как учреждение культуры. Но вообще вот по итогам 2019 года у нас 1500 читателей по области, да. Вот, более 70 тысяч единиц хранения. У нас достаточно разнообразный фонд литературы. Это и укрупненный шрифт для людей с ослабленным зрением, и в том числе слабовидящим, кто может, да, с помощью очков достаточно крупный текст читать. Потом это литература рельефно-точечная. Вы, наверное, да, знаете Брайля. О системе Брайля. И вот как раз, кстати, с нее и начиналась библиотека. В те времена, это вот где-то на начало 50-х годов, было всего 30 названий вот такой литературы, напечатанной этим шрифтом. То есть, в общем-то, был не достаточно маленький, много. Да, фонд. Потом, значит, в 70-е годы уже появилась литература говорящая. Она была на катушках, может быть, вы помните, такие были большие катушки, да, с пленкой. Потом в 80-е годы это был бурный вообще сплёнка, блеск выпуска говорящей книги на аудиокассетах, и у нас до сих пор этот фонд сохранился. Потом пришли CD-диски, а теперь мы, ну, стараемся идти в ногу с веком. У нас теперь цифровая книга, говорящая книга на флеш-картах. Вот. Но более 70 тысяч единиц хранения. И все же, насколько активно читатели, люди с ослабленным зрением? Ведь это же нужно прилагать очень большие усилия для того, чтобы просто жить, а еще вот стремиться к знаниям. Ну, вы знаете, что виде. Для наших читателей книга – это не просто источник знаний, но я бы сказала, что это для многих – это жизнь. Потому что где еще человек может, да, получить информацию, как, не только информацию, но и душой развиваться? Конечно же, этому всему способствует книга. А потом мы ведь не только выдаем литературу. У нас есть достаточно много объединений клубных по интересам, где люди приходят и общаться. Мы вообще такая домашняя библиотека. Это происходит на вашей базе, в вашем помещении? Ну, у нас в структуре библиотеки есть два филиала, которые расположены в городе Шуя и в городе Кинешма. Вот, и наше стационарное отделение. Вот, во всех структурных отделениях библиотеки у нас работают вот такие клубные объединения, когда люди собираются на различные мероприятия, где происходит не только, значит, наша осуществляется библиотечная деятельность, но и общение. Конечно, для них это очень важно. Ну, а, кстати, есть у вас читальные залы или слушательные? Ну, вы знаете, что слушательские залы? У нас, конечно, мы находимся в помещении, которое мы арендуем. Вот. И читальный зал в данный момент у нас не располагает к тому, чтобы там находились люди. Просто он требует ремонта, и поэтому в читальном зале у нас сейчас находится книгохранение фактически. Но чисто технически запланированный он существовал. Да, конечно, он был. И у нас есть специализированные рабочие места для незрячих пользователей. Там у нас располагается небольшая студия, потому что мы, в общем-то, предпринимаем попытки создания и видео каких-то материалов, а вот сейчас вот как раз время, да, такое было ограничительное в плане проведения массовых мероприятий, и у нас вся деятельность была, конечно, виртуального характера, вот, но вообще мы в 2010 году сняли документальный фильм своими средствами, вот, посвященный городу Иваново, в 2011 году тоже фильм сняли уже с ВОСом вместе, ну, мы вот делаем такие вещи уже давно, пытаемся, потому что не всегда люди могут к нам прийти, а мы вот имеем группу в Одноклассниках, куда выкладываем, да, свои материалы, и наши читатели, и гости, конечно же, всегда с удовольствием их смотрят. Вот хотелось бы задать такой вопрос. В связи с развитием совершенствования компьютерных технологий, интернета и всего остального, понятно, что и в библиотеках подобные истории, наверное, в обыкновенных тоже возникает. Но у вас в связи с тем, что многие сайты сейчас переходят для слабовидящих со звучанием, да, совершенно верно. Достаточно большое количество аудиокниг сейчас в интернет-пользовании. Вот насколько востребованы сейчас книги, которые написаны в системе Брайля? Ну, вы знаете, что, в общем-то... Техникой Брайля сейчас пользуются или, да, или переходят полностью, да, на аудиовосприятие? Нет, вы знаете, с наушниками? Что у нас есть, конечно, категория читателей, приверженцы как раз чтения рельефно-точечной литературы, потому что чтение говорящей книги – это пассивное, согласитесь, чтение, да, которое, в общем-то, никоим образом не влияет на грамотность человека. Да? Вот, если для нас глаза, да, – это основной инструмент, для них – это пальцы. И то, что мы читаем глазами, зрительная память работает, а у них вот эта память пальчиковая. Поэтому, конечно же, молодежь не очень стремится, надо сказать. То есть, если в семье появляется такой ребенок, да, и есть какой-то остаток зрения, то родители, конечно, не все. Но есть такая тенденция, что стараются все-таки, чтобы ребенок эту систему не изучал. На звуках все полностью. Но это, да, наверное, потому просто... что вот, да, поскольку требуется, конечно же, усилия определенные от родителей, от ребенка, это ведь надо, чтобы ребенок был усидчив, чтобы у него была память хорошая, да, потому что этой системой овладеть, конечно же, не очень просто. Но у нас есть дети, которые учатся, у нас есть школа. Интернат номер 2, с которым мы очень много лет тоже уже сотрудничаем, и на их базе проводим мероприятия, и на нашей. У нас есть там дети, несколько человек, которые как раз вот обучаются по системе Брайля. То есть взрослые, ослепшие, у нас есть такие примеры, когда люди активной такой, ну, жизненной позиции, так скажем, да, и вдруг неожиданно в результате чего-то они утрачивают зрение, но они хотят быть самостоятельными, и поэтому... У нас даже вот на восьмом десятке один читатель освоил и очень даже много читал такой литературы. Вот эту систему Брайля можно освоить самостоятельно или придя к вашей библиотеке? Ну, вы знаете что, вот в школе-интернате там, конечно, работает тифлопедагог, он изучает, но вообще там специальная система развития моторики, то есть подготовки. У нас в детском садике компенсирующего вида номер 182, город Иваново, мы тоже с ними сотрудничаем, у них и открыт центр, который называется «Я увижу мир», и там в основном вот как раз детки с крайней вообще степенью, да, уже слепоты, и вот готовят их пальчики, то есть специально есть методика. Мы, конечно, не специалисты, и мы, в общем-то, за это не беремся, да, но мы можем методически помочь и родителям, да, у нас есть методички, каким образом, да, помогать осваивать эту систему. Есть буквари, вот, по которым мы когда-то учились, да, а у нас есть буквари вот именно для того, чтобы человек с инвалидностью полностью, да, слепой мог освоить. Но, конечно же, это надо делать под руководством человека зрячего, ну, там, взрослого. Да, там и специальный, да, инструмент, чтобы, да, и для детей есть вот адаптированные азбуки. То есть, ну вот сейчас, да, вы же сказали, что век сейчас такой, да, современный, да, компьютерных технологий. Проще всего найти в интернете книгу, ее прослушать. Тем более сейчас у нас есть замечательный сайт, вот наши читатели его называют сайт Михайлова, вот, где выложена говорящая книга с криптозащитой, вот как раз цифровая. И люди, имеющие флешплееры специальные, то есть эту книгу нельзя прослушать на другом устройстве, они регистрируются через нас, и эту книгу скачивают, там очень много, большой очень объем книг на разнообразные темы, и они могут скачивать, даже минуя нас. Ну, мы их, конечно, регистрируем, вот. Но надо сказать, что, конечно же, большинство наших читателей – это люди уже за 50. Вот у нас есть и детская категория, мы работаем и с детской категорией, и со взрослой. У нас три садика в Иванове с тифлопрофилем. Мы с ними работаем с 2007 года. У нас фестиваль детского творчества проходит ежегодно. Такой же сад есть в Кинешме, там наш сотрудник работает, заведующий филиалом кинешемским. Есть у нас в комбинированном садике в городе Тейково. Там две группы детей в городе Фурманово. Там тоже есть детский сад, где просто... есть дети, ну, как инклюзия, да, фактически детки с нарушением зрения в группах с детишками, в которых воспитанники не имеют каких-то ограничений вот здоровья. Мы, в общем-то, стараемся быть полезными. Вот. А так, ну, молодежь, у нас вот есть друзья, можно сказать, есть социально-реабилитационный центр в Иванове. Вот, и мы на базе библиотеки создали для них клуб «Парус надежды». Это дети, не имеющие инвалидности по зрению. У них там, ну, ментальные заболевания, вот, и они к нам приходят раз в месяц. Мы с удовольствием с ними общаемся. Вот, ну, вся категория, вот я вам возрастную всю рассказала. Да. А взрослые, конечно же, у нас вот клубы по интересам. Вот, и тематика вообще разнообразна библиотечной деятельности, я думаю, нет смыслов, да, вы, наверное, все тоже с этим знакомы. Вот, ну, конечно же, мы все стараемся адаптированно делать, вот, не уходим от наглядности в своей работе. У нас есть очень хорошее медиа-оборудование, то есть стационарный экран, и выездной есть экран, и видеопроектор. И все равно мы стараемся, чтобы у нас какой-то был видеоряд или фоторяд, потому что все равно у людей все-таки есть остаток зрения, и эта, в общем-то, наглядность, она тоже способствует большему такому, да, восприятию и воздействию, так скажем. Вот. Августа Алексеевна, да, какие книги пользуются наибольшей популярностью? Ну, вот есть, данный... можно назвать такие. А, вы знаете, что, ну, вообще, вот если не брать по видам изданий, да, вот, то я бы сказала, что, конечно же, читают детективы, женские романы, ну, собственно, как обычные фантастика. Читатели, да? Ну, а чем они вообще, ничем, люди с инвалидностью отличаются от нас? Ничем, да. Совершенно ничем. Такие же вот, люди. Вы знаете, я уже не раз как-то была на курсах повышения квалификации, которые проводит наш Ивановский колледж культуры, да? Ну, они и на нашей базе как-то проводили выездное занятие. Мне кажется, что вот это вот... определение «люди с ограниченными возможностями», ну вот именно здоровье, мы же с вами тоже в чем-то ограничены. Я, например, не умею рисовать. Я бы хотела, например, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но у меня нет слуха музыкального. Мы же тоже с вами ограничены. А во всем остальном это такие же люди, с такими же чувствами, так же печалятся, так же радуются. Просто им больше, может быть, требуется усилий для того, чтобы просто жить. Воспринять мир так, да, как, видимо, его. Да, воспринять мир, да. И вот вы знаете, у нас еще есть очень важная такая сторона нашей деятельности, как просветительская. Мы выходим в образовательные учреждения. Вот у нас, например, есть в городе Иваново филиал библиотека номер 27, это городская система, централизованная библиотечная система детских библиотек города Иваново. Вот на их базе приходят школьники, и мы к ним приходим со своими книгами, рассказываем, как может стать ребенок совершенно невидящий грамотным. И когда я вот на первом таком занятии спросила детей, а как вы думаете, если вот ваш сверстник не видит, он вообще может учиться? Они сказали, нет. И мы даже вот своего ученика привозили, и в первом первой школе, в 23-й гимназии были с нашим незрячим мальчиком, школьником, он им показывал, как писать, ведь есть же специальный прибор для письма, да. То есть, ну, в общем-то, общение со сверстниками, с невидящими, мне кажется, вот как-то они все равно, наверное, призадумываются, дети, потому что в ходе этого мы же не только показываем возможности незрячего ребенка, мы с ними очень много беседуем, рассказываем, какие есть устройства, даже вот городской среды, которые помогают незрячему человеку ориентироваться. Вот, например, дети многие не знали, почему существуют говорящие вот у нас, да, светофоры, да, эти. Или плитка для чего? Тактильная перед да, ними. Да, тактильная плитка. Вот очень большой восторг вызывает рассказы о собаках-проводниках. Вот у нас в городе два наших читателя имеют собаку-проводника, и, в общем-то, мы тоже ведь вот участвуем в акции «Библио день», только она у нас называется «Библионочь». У нас она называется «Библиодень», и даже во тьме найду свет. И вот мы, когда проводим, мы всегда стараемся, чтобы вот у нас же гостей бывает много, мы не на своей базе проводим последнее время, а на базе Ивановской областной организации ВОС, это вот Дом культуры ВОС на Октябрьской, и приходит ведь очень много гостей, которые, может быть, вообще о нас ничего не знали, да, а тут они видят человека, который, в общем-то, без посторонней помощи, невидящий, да, прекрасно ориентируется в пространстве, какие у него есть помощники, там, белая трость, у нас месячник белой трости проходит в октябре, он длится до декады инвалидов, тоже много мероприятий. Ну, вот, знаете, если вот так рассказывать, я могу очень долго. Очень интересно рассказываете, поэтому мы заслушали. Со своей стороны. Мы хотели бы сказать, что вот недавно у нас было общение с человеком, который занимается спортом, он тренирует команду незрячих футболистов. Да? Вот Александр тоже может рассказать о том, что это вот наш земляк. Да, да, да. Из Кинешмы Александр Махов, да, сейчас работает в Паралимпийском комитете, и с помощью различных приспособлений, возможностей, да, наша команда уже в Европе практически занимает лидирующие места по футболу среди незрячих. Но я рассказать хотел свою маленькую историю, когда я впервые столкнулся вот с системой Брайля. Дело в том, что ходил в музыкальную школу в начале 80-х, и мой педагог по баяну, он был незрячий и преподавал мне в течение 3 лет спокойно игру на баяне, записывая свои какие-то задания нам давал, и все. И у него это были эти книги. Для меня это было удивительно, что книжки с толстыми листочками, с такими пупырышками, и он такой рамкой определенной выстукивал, выбивал, опять-таки, вот делая вот эти вот зарубки, заметки, вот эти точки выставляя. Было сначала интересно, любознательно, понятно, что вот он все это читает руками полностью, все свои заметки. А потом в какой-то год, когда закончил я как бы музыкальную школу, вот, так случилось, что мы с другом на одной из свалок, тоже близ музыкальной школы, нашли целую, не знаю, кипу вот книг, полностью вот этих вот серых листьев, вот с системой Брайля полностью расписаны. Я знаю, что насколько это тяжело, и видя, как вот мой педагог в прошлом выстукивал все это дело и читал, я понял, что это вот книги, которые специализированные, они каким-то образом попали на мусорку. И мы с товарищем просто их собрали и понесли в центральную библиотеку. Вас приняли? Ну, вот пионеры приносят книги. Вот собрали, что было приличное, не сырое, не грязное. Принесли и сказали, вот, тетенька, мы нашли там-то, там-то. Вот, наверное, это кто-то потерял. Или, наверное, это кому-то нужно. На нас сказали спасибо, ребята, уложили все. И мы вот очень переживали с товарищем, ходили. Потом выяснилось, что это чьи-то записи просто-напросто. Ну, да. Как дневники, как тетради. Вот мы выбрасываем уже. Использованные, выброшенные. Но на меня тогда это такое сильное впечатление произвело, что наверняка это вот книги, и там что-то ценное написано. Вот поэтому всегда все вот эти точки для меня вот это сокровенная история, связанная с этим. Ваша библиотека, вот это хранилище вот этих знаний, которые очень нужны и полезны. Да, ну вот вы знаете, у нас есть брайлевский принтер, с помощью которого мы можем сами издавать книги. Вот я тут часть принесла вот как раз. Ну, правда, это не брайлевский вариант. Вот. Я вам говорила о том, что мы работаем тесно, да, со школой-интернатом. Вот я вам просто принесла. Это то, что мы делали в том году. по-моему, у нас был фестиваль, и вот мы выпускали, это детские работы, они, у них была научная конференция, и по итогам конференции мы издавали сборник, он в нескольких вариантах, еще вот такой маленький сборничек, но это каждый ребенок получает, вот, наверное, там уже где-то по 6-5 сборников в каждой семье школьника. Кто-то начал с 5 класса и по 10. Тематика у нас совершенно различная. Вот в том году вот мы выпускали такой сборник, я помню, я горжусь. Да, дети писали о своей семье, кто у них там, да, воевал или кто работал в годы войны где-то там на фабриках. Ну, то есть рисунки даже, вот первоклассники. То есть вот это такая вот, мне кажется, вещественная память, которая в семье останется. И наши читатели тоже вот пожилые ветераны, они вот с удовольствием всегда такую литературу читают. Вот. А так мы еще у нас ведь очень много проектов. Сейчас ведь практически все библиотеки осуществляют проектную деятельность. И без привлечения большого количества там, да, как сказать, участников, ну, очень бывает сложно. Вот мы начали несколько лет назад проект «Библиотека для слепых» и музей Ивановской области. И мы сделали два сборника с музеем, с нашим краеведческим, по залу «Природа». И потом детки наши уже ходили туда на экскурсию. Вот в том году мы уже без их участия делали такой комбинированный сборник. С вот можете посмотреть, да. Рисунки у нас есть аппаратура они специальная. Выделенные рисунки, да, чтобы можно было. Это, да, объемные, это нагревательный, да? Прибор, который вот позволяет. Это специальная термобумага, кстати, она очень дорогая. Вот сейчас мы листаем этот журнал, да, там. Да, то есть это комбинированный сборник. Объемные где, листья. Да, рисуночки, детки со зрением, это для наших садиков, да. Вот. И здесь же вот. Ну, проводим потом и мероприятия по этим книжкам. А когда выезжаем к деткам зрячим, да, например, то мы вот завязываем глаза и говорим. Ну, много у нас там своих таких приемов. Вот, а это уже брайлевский текст. То есть, и бывает, что и начитываем. То есть, ну, мы занимаемся вот такой небольшой издательской деятельностью и пополняем тоже фонд той литературы, в которой есть нужда, но которой у нас нет. Потому что мы тоже, да, как бюджетная организация, имеем определенное финансирование. Вот, и не всегда можем как-то читателям нашим их интересы, да, в чем-то вот подвигнуть и помочь им, чтобы они могли нужную книгу прочитать. А потом, ну, для детей это тоже интересно. Уважаемые радиослушатели, да. Я напомню, что у нас в гостях главный библиотекарь группы стационарного обслуживания Ивановской областной специальной библиотеки для слепых Августа Алексеевна Виноградова. Августа Алексеевна, буквально хотелось бы спросить немного о конференции, в которой вы приняли участие вот к 75-летию Великой Победы, потому что нынешний год, он год, посвященный ей. О чем говорилось в этом докладе? Назывался он «Военно ослепший в литературе и искусстве». Это тема всей конференции. Вот. Мы вообще благодарны нашим коллегам из Екатеринбурга, из Свердловской областной библиотеки для слепых, за то, что они нашли возможность включить нас в программу. Просто получили от них приглашение, просто участие как слушателей буквально за несколько дней. Вот. И когда они узнали, что у нас была такая уникальная школа, то они сказали, мы обязательно для вас найдем место, чтобы вы нам рассказали. Давайте расскажем, какая уникальная школа, про какую школу идет речь? Вот жители местечка Пустошбор, проживающие на улице Музыкальной, может быть, и не задумываются, да, в честь кого она названа. Здесь в 43-м году была открыта музыкальная школа для военно-ослепших, куда приезжали солдаты, офицеры, которые ослепли в результате очень тяжелых ранений. Вот по России это было несколько школ. Была школа в Новосибирске, в Томске и, по-моему, в Свердловске. Она 10 лет существовала, и наравне с инвалидами Великой Отечественной войны по зрению там обучались и музыкально одаренные инвалиды с детства. Их было немного. Вот первый выпуск был в 1947 году. Выпускалось 96 курсантов, из них 75 – это были жители не нашей, не Ивановской области, то есть жители российских городов и деревень. И надо сказать, что некоторые уехали на родину, многие остались у нас. Значит, они получали там обучались игре на музыкальных инструментах, в основном это были баяны, но были еще и другие, там домры, балалайки. Вот, обучались, конечно же, системе Брайля. Вот, Многие остались у нас, в нашем городе, стали работать на наших ВОСовских предприятиях, получили рабочие специальности. Но надо сказать, что вот практически, это же в основном были мужчины, вот, и они все составили костяк потом коллектива художественной самодеятельности нашей областной организации ВОС в Доме культуры. Это мужской хор, оркестр баянистов, был оркестр у них русских народных инструментов. Ну, были очень активные все такие люди, и вот благодаря им ВОСовская самодеятельность, вот ивановская, она, в общем-то, была на хорошем таком уровне. Вот некоторые возглавили и наши предприятия, прошли люди путь, от, предположим, от рабочего по набору щеток до... Был у нас такой Федоренко Василий Афанасьевич, он уроженец не Ивановской области, уроженец Алтайского края, он вообще был потом даже заместителем председателя Центрального правления ВОС. В общем, это люди, которыми вот можно гордиться, и у которых можно учиться было многому, и жизнерадостности, и оптимизму. Все-таки потерять зрение, ведь у многих не только было зрение, но еще и другие были, да, ранения тяжелые. Вот как, например, Николай Иванович Силков, да, тоже наш военно ослепший, о котором я тоже на этой конференции рассказывала. Он лишился ноги, ему почти было 20 лет, когда в результате осколка авиабомбы он, ну вот, произошло такое тяжелое ранение. Он был командиром самоходной установки. И вот тоже в нашем городе он остался, хотя он уроженец Калужской области. Вот. И он это... тоже был курсантом этой школы? Нет, он курсантом школы не был. Мы... Он, почему... он был в госпитале? Да, нет. Он, нет. Знаете, где был? В 43-м году он получил это ранение, и он был отправлен, он был в Армении, там был госпиталь. У него отец воевал, а мама и сестры были угнаны в Германию. И потом его перевели у нас в Златоустовский, был дом инвалидов. И вот он находился там, он 2 года там был, до 46-го года. Но вот почему мы его назвали «Поэт музыкальной улицы»? И вот свою видеопрезентацию я так называла, потому что он от имени поколения вот этого выступал. Это ведь было поколение 20-х годов рождения, которое практически все было, да, выкошено вообще войной. И кто вернулся, им же было очень тяжело вообще, особенно вот кто потерял зрение, да, к мирной жизни вернуться. И вот государство, конечно, я считаю, совершило тоже в определенном роде такой подвиг. Вот какая страна еще, да, знает... Вот такой гуманный поступок, когда человек военно ослепший, он не был человеком убогим и не был каким-то там приживалой, да, а он работал, у него была семья, у него росли дети, он был полезен обществу. Это же очень важно быть полезным и быть нужным. Вот. А Николай Иванович Силков, он здесь, у него семья, он женился, дети. Вообще он начинал как... поэт детский по преимуществу. Он начал писать стихи, еще находясь вот в Златоустовском доме-интернате. Там научился играть на баяне. Вот, и печатался в наших ивановских газетах, в областной газете печатался. И надо сказать, что вот благодаря Ивановской писательской организации вышли его первые сборники в начале 50-х. Там «Помощница», «Капризный медвежонок». А две серьезные его книги – это «Исходный рубеж» и «Жизнь свою берет», были как раз посвящены вот фронтовой его юности. И вот замечательные у него есть стихотворение, которое называется «Мы вернулись». Это стихотворение положил на музыку самодеятельный незрячий композитор Владимир Федорович Рогов, ныне покойный. И он много лет был визитной карточкой этого мужского хора. Там такая песня чудесная. Мы сейчас послушаем эту песню для того, чтобы вот окунуться. Давайте послушаем эту песню для того, чтобы проиллюстрировать нашу беседу. Домой. шинеля, то в граните и бронзе вывернули замок. Кто еще принимал участие в конференции, какие города и с какими докладами? Ну, вообще, как организаторы конференции говорили выступающих, спикеры, вот уж я пойду, да, по их терминологии, было 17 сообщений, в том числе это были и школьники, и представители общественных организаций инвалидов, и социальных служб, и в том числе вот как раз мы, сотрудники сети специальных библиотек для слепых. Ну, в основном это, конечно, была Свердловская область представлена. Строители, они собрали Казань, своих Казань, коллег, да? Была Казань в качестве выступающих, и, пожалуй, только мы. Вот, в основном это у них были свои, да, вот жители своей области. Но, тем не менее, они нашли вас каким-то образом. Они вас включили в программу. Ну, они нам прислали приглашение. Просто известили, что проходит такая конференция, ну, наверное, дня за 4. Вот. И мы созвонились и предложили свое участие не как слушателей. Не просто послушать, да. Нам просто хотелось, ну, рассказать об этой школе уникальной. И вот о Николае Ивановиче Силкове. И вот были уже звонки. А ведь слушали нас не только 17 представителей, 17 вот этих. Но да, если это онлайн. Онлайн, это да, интернет. Там у них очень, вообще там у них не 150 было людей, кто подключился к этой конференции и писали, вот выступать. Спикер пишут, замечательно, интересно. И всегда же очень интересно общаться с коллегами и чему-то тоже учиться. А если есть возможность чем-то интересным своим поделиться, а почему бы и нет? Это ведь все на благо. А осталось, сохранилась запись этой видеоконференции? Я просто знаю, что помимо того, что проходит конференция, ее записывают, и потом эту запись где-то выставляют. Нет, вы знаете, там таким образом построено, что мы отправляем все материал. Выступления, они по итогам конференции выпускают сборник, и уже мы получаем этот сборник. То есть, но все равно он есть. Да, да, конечно, он будет, я думаю. Они обязательно это сделают, да. Мы, кстати, тоже в рамках своего 65-летия сейчас проводим заочный круглый стол «Роль специальных библиотек для слепых в социализации незрячего человека». Вот, и у нас уже есть участники этой конференции. Вот по итогам этой конференции мы тоже будем... У нас там определенные вопросы уже поставлены с привлечением читателей. Нам очень интересно узнать, почему все-таки читатель, имея возможность получить где-то книгу в другом месте, приходит в библиотеку. Ну вот как бы над этим основным вопросом, и у нас там построены вообще все проблемы, которые мы хотим, чтобы они были вот обсуждаемы в тех, кто откликнулся на наше приглашение. Вот. Ну а по конференции 17, да, я вам уже сказала, с нами на протяжении всей конференции был вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сергеевич Шивцев, он участник Афганской войны, незрячий, он поэт, писатель, в общем-то, тоже было интересно его послушать. Вот. В любом случае, я считаю, что вот такое участие в каких-то крупных мероприятиях, оно всегда полезно всем его участникам, и мы стараемся как-то не пропускать такие вещи, особенно вот в нашей системе. К тому же у вас есть чем участвовать, это одно дело, что не с чем посидеть послушать, а вы сами являетесь докладчиками, и к тому же такого интересного материала. Вот вы знаете, материала. Я такую интересную вещь как-то для себя отметила. Ну вот над каким-то материалом работаешь, вот, а потом оказывается, что раз, и этот материал оказывается востребован, и всегда как-то вот, ну это помогает работе, конечно. Наверное, вот когда какие-то идут флюиды, что ли, когда ты что-то задумываешь, и начинают люди подтягиваться, да, и как-то все вот, оно как-то раз, и как мозаика все складывается. Я не знаю, почему так получается, но я бы желала всем, чтобы у всех во всем это получалось. Нет, очень хорошо, что занимаетесь такой деятельностью, а потом ведь к действию каким-то и результатам тянутся люди, а не к тому, что просто внимает. Да? Да, ну я же говорю, что мы такая домашняя библиотека, у нас ведь и телефонное общение бывает достаточно долгим, вот особенно если вот мы работаем давно, ведь уже и семьи стали родными, и мы для них, я надеюсь, стали родными. А это тоже ведь как-то помогает и им, и нам. И я хочу сказать, что не только общение с ними, вернее, не только наша работа для них полезна, но и общение с ними для нас, оно тоже полезно. Естественно, поэтому они, да, к вам и тянутся. Ага. Августа Алексеевна, да, вот есть ли у вас какое-то взаимодействие с людьми, которые называются волонтеры? Потому что сейчас вот волонтерское движение, оно достаточно популярно у молодежи. Есть ли какое-то общение с волонтерами и помогают ли они в вашей деятельности? Ну вот вы знаете, был пример 2010 года, когда молодая гвардия помогла нам осуществить один очень значимый проект, который назывался «На войне не был ветераном». Вот. В Иванове вышел сборник замечательный «Неопалимая память», может быть, вы с ним знакомы, где были собраны стихотворения участников Великой Отечественной войны поэтов, среди них там была одна женщина, и мы решили его озвучить. Мы его выпустили укрупненным шрифтом, брайлевским шрифтом, и вот молодогвардейцы приходили и начитывали нам этот сборник. Потом они же нам помогали, когда мы проводили фестиваль по творчеству «Огней Барто», они нам тоже начитывали стихотворения. Ну, мы стараемся как-то при такой работе всегда подготовить какой-то материал, чтобы было легко готовиться детям к нему, да, и взрослым, особенно вот при проведении фестивалей. Ну, вы знаете, нас выручают студенты библиотечного отделения Ивановского колледжа культуры. Вот когда особенно мы проводили, ну вот в этом году виртуальная была у нас «Библионочь», они всегда откликались на эту помощь. Это именно если вот брать такое, ну, волонтерское движение. Ну, вот бескорыстная помощь молодых людей, скажем так, ну, да, да, добровольцев. Да. И вот, кстати, вчера был Всероссийский Всероссийский диктант Победы. Вот, ну, на площадке он проходил, Всероссийское общество слепых, и мы тоже ходили, у нас сотрудник наш писал, вот, мы участвовали, там тоже были студенты, то есть есть просто неравнодушные жители города, которые откликаются, вот, например, неравнодушный житель купил нам детские стульчики цветные, потому что у нас в библиотеке есть сенсорная зона. Ну, вы, наверное, тоже представляете, да, какое оборудование там может быть, да, развитие и моторики детской, и светоощущения, ну, там своя специфика. Купили нам просто стульчики, узнали о нас, говорят, а что вам надо? Мы говорим, вот. Потом несколько лет назад у нас при библиотеке была открыта гончарная мастерская. Сейчас она не на нашей площади, потому что там печь специальная у нас просто не позволяет, да, возможность такая техническая это осуществлять. Все равно люди на общественных началах, можно сказать, да, занимаются с нашими ребятами. Теперь вот еще последний свежий совсем пример. В том году, в конце октября, у нас открылась арт-мастерская, социально-реабилитационный проект «Учимся видеть и творить прекрасное». Значит, мы закупили мольберты, все необходимые материалы для рисования и обратились в Ивановское художественное училище имени Марка Малютина. И вот там у них есть волонтерский отряд «Передвижники добра». И вот они к нам приходили и с нашими ребятками, дети из детских садиков. У нас тут два детских садика недалеко от нас находятся. К нам приходили, и они с ними рисовали. И вот совсем недавно по одному из этих занятий, оно, естественно, все в марте прекратилось, вот, мы решили, ну что же, у нас лежат детские рисунки просто, да, дети нарисовали, мы у себя на сайте, значит, это отметили, и мы, одно из занятий было посвящено любимым домашним питомцам. Ну, не у всех, конечно, есть, не у всех детей они были, там у нас было 13 человек на занятии, но все сказали, что мы хотим рисовать кошек. И вот вы не представляете, какой был вернисаж, и мы подумали, ну надо же познакомить людей. И дети нам читали стихи, и мы вот такую виртуальную, небольшую такую виртуальный вернисаж сделали, 4 лапы, 5 хвост. То есть вот этот свежий пример такого добровольства. Вот, очень интересно, на мой взгляд. Очень активная жизнь в библиотеке. Очень насыщенная. Но, с другой стороны, вот есть же такой тренд, что библиотеки становятся вот такими центрами притяжения людей по интересам в том числе, потому что библиотека, она обладает такой мультифункциональностью, потому что знания, они могут быть совершенно в различных отраслях. И вот самое главное, чтобы приходили люди, которые заинтересованы в получении этих знаний и в общении. Человеческая мудрость внутри библиотеки библиотеки она объединяет, получается. Ну, да, да, да, да, конечно. Угу. Ну что ж, я хочу сказать, что большое спасибо, Август Алексеевич, что вы были у нас. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Вот, да, я напомню, что у нас в гостях был главный библиотекарь группы стационарного обслуживания Ивановской областной специальной библиотеки для слепых Август Алексеевна Виноградова. Большое спасибо, что были у нас. Я надеюсь, что те радиослушатели, которые услышали нас, они останутся неравнодушными к нашей беседе. Да, спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню, что выход в эфир обеспечили этой программы звукооператор прямого эфира Олег Белов, а также Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. И все мы ведущие Радио России Иваново. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново выйдет в эфир в 1 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего вам дня. Эх, началась неделя. До свидания. Радио, которое не бросит. Радио России Иваново.